Глава 10. Минутная стрелка подбиралась к 12, а часовая давно там прочно обосновалась. Бармен Джей Клеменс, полируя последние бокалы, поглядывал в сторону засидевшегося за угловым столом постояльца. Рыжий ирландец завалился, иного слова не подобрать, часов 6 и с тех пор методично накачивался Гиннесом. Джей не первый год работал в этом баре и ни одну компанию дальнобойщиков разлучал с кружками и отправлял на боковую. От таких мрачных и крепко сбитых бадди можно ждать проблем. Это он знал прекрасно. «Вернее, от них не знаешь, чего ждать», — подумал Джей. «Может упасть на грудь и зарыдать, может затянуть песню о зеленых холмах Эрина, а может и в драку полезть». Драки Джей не боялся, все-таки за его плечами 5 лет в королевской морской пехоте. Но он не любил бить людей. Однако эта фигура в углу его слегка пугала. Бывший сержант морской пехоты Джей Клеменс сам не понимал, что не так с его посетителем. Казалось бы, сидит человек, мирно пьет пиво, не слишком весел. Но разве это преступление? Но с этим посетителем все иначе. Джей чуял опасность, будто рядом, в нескольких шагах зарылась в раскаленный афганский песок противопехотная мина. Тень какой-то дикой силы лежала на пьяном ирландце, и это тревожило бармена. Он не любил неясностей. Звякнул входной колокольчик. «Мы закрыты», — обернулся бармен и замер. Легкая и гибкая, как танцовщица, женщина улыбнулась ему, скидывая капюшон темно-зеленой ветровки. Короткие темные волосы, мальчишеские черты лица, тонкий прямой нос, треугольный подбородок и грустная усталая улыбка тонких губ. Все это Джей Клеменс схватил одним взглядом, как ландшафт, на котором ему, сержанту морской пехоты, придется вести затяжной бой. Бой с собственным сердцем. «Дождь!» — женщина стряхнула рукава, и крупные капли посыпались на пол. «Мы закрыты, мисс», — тихо повторил бармен. 10 минут», — попросила женщина. Джей, помедлив, кивнул, и она благодарно улыбнулась. И сержант пожалел, что она не попросила час. Он бы отдал его с радостью. «Эви!» — позвал ее спутник, которого бармен сперва вообще не заметил. Джей невольно напрягся, сам себе удивляясь, но тут же расслабился. «Близнецы!» — поразился бармен. «Красота Эви, что за имя Эви, должно быть Эвелина, отразилась в лице ее брата, как взлом на смешливом зеркале. Узкое лицо, впавшие глаза, горящие нездоровым блеском, язвительная улыбка на бледных губах. Если ирландец был придавлен какой-то мрачной тенью, то этого человека словно сушил изнутри лихорадочный жар. Пламя пылало в худом теле, и его вспышки отдавались резкими ломаными движениями, так не похожими на плавные жесты его сестры. «Иду, Эдвард», — обернулась она к брату. Колокольчик вновь зазвенел. Джей с сожалением отвел от нее взгляд. «Без 15:12, кого там еще черт принес?» И вздрогнул. «Да уж, действительно. Кто бы, кроме черта, такое принес?» Двери не было. Дверного проема не было. Вместо них у входа возвышался человек, словно октябрьская ночь выплюнула его, облизала языками дождя и толкнула к порогу бара. Не просто человек, гигант. Короткий армейский ежик и жесткое квадратное лицо, лицо римского легионера. Эдвард и Эви уже уселись за стол к ирландцу. Легионер, оглядел бар, и Джей с трудом сдержался, чтобы не пригнуться, как при обстреле. Мелкая дрожь пробежала вдоль позвоночника, от этого мужика исходило чувство необоримой силы. Стихийной, слепой силы, которой невозможно что-либо противопоставить, потому что нельзя драться с ураганом или землетрясением. От них можно лишь прятаться. «Людвиг!» — позвала его женщина, и человек двинулся к компании. Бармен провожал его глазами, и только после того, как мужик уселся, услышал тонкий скрип. Полотенце, которым он протирал бокалы, скрипело по сухому стеклу. Джей помотал головой. Этих людей объединяла какая-то тайна. Нет, больше, чем тайна. Их объединяла общая, печальная и неведомая ему судьба. «Где вас Пак носил?» Роджер даже не старался быть приветливым. «Я здесь шестой час торчу». «Вполне успешным», — заметил Эдвард. «Мы выехали, как только смогли. Нельзя было уезжать всем сразу. Билл бы нас заподозрил». «А он все равно всполошился». Дрессировщик пьяно улыбнулся. «Прямо перед вашим приходом мне звонил». «Да ну», — заинтересовался акробат. «И?» «Паниковал», — хмыкнул Брэдли. «Пытался выяснить, в чем дело, и не задумали ли мы что-нибудь противоправное. Я стал ему рассказывать, как тоскую по Барри и Ларри, и разговор быстро закруглился. «Разве вам он не звонил?» «Мы отключили телефоны», — отмахнулся Эдвард. «Радикально. А тебе, Людвиг?» Атлет пожал плечами и извлек мобильный из нагрудного кармана. «5 неотвеченных вызовов. Не слышал в автобусе, в наушниках был, будто извиняясь, — сказал он. — Но это непорядок, надо ответить». «Не стоит». Эвелина мягко остановила его. «Ты не умеешь врать». Людвиг кивнул и убрал телефон. «Значит, завтра едем в Бигбери», — подытожил Роджер. «Там составляется радуга, и оттуда уже в Дартмур». Ирландец хрустнул костяшками пальцев. «Я до сих пор беспокоюсь о Дженни», — вздохнула Эвелина. «Нельзя подвергать ребенка такой опасности». «Без нее мы не составим малый магус», — возразил Эдвард. «А без радуги у нас вообще нет шансов. К тому же Марка будет за ней присматривать». «Я опасаюсь вовсе не Фреймуса», — женщина обвела всех грустными глазами. «А нас? Разве вы не заметили? Магус просыпается, и наша сила пробуждается вместе с ним. Ее уже начинают чувствовать обычные люди. Например, парень за стойкой места себе не находит». Эдвард покосился на бармена. «Ловец, страж и два барда», — устало сказала Эвелина. «Уже сейчас мир вокруг нас качается. Я слышу, как колеблется его суть. Мы слишком далеко от древней земли. Она не гасит нашу силу. А что будет, когда к нам присоединится ловец-зверодушец, властный и будущее видящее?» «Будет радуга магуса», — Брэдли стукнул кулаком. «Первая за 300 лет полная радуга». «Вот этого я и боюсь», — почти беззвучно сказала Эвелина. «Кем мы станем, если перестанем себя сдерживать? И что будет с Дженни, когда она это увидит?»